Оно так, так думал он дальше, ни Бога, ни бессмертия нет, ведь нет и больше удовольствия перед последним шагом окончательно выверить часы. И тут Анисимов выразил своему гостю восхищение, что они с ним молодцы, что все вокруг шатается да валится. Вот и жены у них давно отмаялись, а они держатся, что они старые гвардейцы, и их не сломить. Но в какой-то самый впечатляющий момент он поймал на себе хитроватый взгляд приехавшего, засопел от обиды, отвел глаза и заторопился знакомить гостя с окрестностями старинного именитого поместья со старым ухоженным парком и перекидными мостиками через ручеек, с тенистым прудом, с устройством купален, как правило, пустующих. Он хотел поразить гостя, но тот спокойно ходил следом, думал о чем-то своем, при каждой очередной диковинке неопределенно хмыкал, словно видел нечто весьма неприглядное. И оба они, наконец, устав от осмотра и друг от друга, присели отдохнуть на скамейке у самого пруда, в тени старой, с выгнившей сердцевиной, свесившейся до самой воды, ветлы. «Ты, может, и гвардеец, Родион», — признался лесник, приваливаясь к высокой спинке, — «а я больше ничего не пойму. Вроде домовой водил, водил во сне, закружил окончательно, да и дал под зад коленом». «Нам с тобой, Фортали, крутить нечего. Ты по жизни всегда в особицу шел. Вон оно нынче-то, все в окончательном развале. Помнишь Брюханова? Теперь бы вот с ним посидеть, потолковать. Вот, мол, пробились сквозь бурелом, а тут еще хуже. Угодили в трясину, одни ядовитые пузыри идут. Я ничего не забыл, Родион, значит». «Твоя линия в жизни взяла? Приехал к тебе не просто так. Все кругом исколесил. Может, ты самый последний на дороге?» У хозяина мелькнуло в глазах запоздалое удовлетворение. Он даже наклонил голову, прислушиваясь к чему-то в себе. «Ах, какая неправдоподобно длинная дорога!» — сказал он себе. И снова мелькнула в нем явно запоздалая, без боли искра. «Не понимаю, о чем ты», — сказал Анисимов, стараясь продлить вялое душевное наслаждение. «Опять за старые упреки, недомолвки. Не затем же ты здесь?» «Не затем», — остановил его лесник. «Не крути, все ты понимаешь». «И делить нам с тобой нечего, сама жизнь вроде твой верх взяла. Че дальше-то?» «Непонятные речи, смутные непонятные речи», — не согласился Анисимов. «Старому другу рад. Остановись. Мало тебе было непролазных топей. Каждый прожил по своим возможностям. Один лучше, другой хуже. Вот моя жизнь на ладони, твоя тоже». Наши с тобой голоса давно отзвучали. О чем же ты, дорогой мой, тоскуешь? Ходи, смотри, отдыхай. Мы с тобой заслужили. Мы с тобой в душегубцах должны числиться. Мы с тобой страну разорили, — сказал лесник, окончательно покоряя хозяина. Почетного отдыха нам с тобой не положено. Зря, видать, ехал к тебе». Опять не согласившись с гостем, Анисимов стал горячо доказывать о присутствии во всем потаенного смысла и о неслучайности их встречи в конце жизни. Он говорил и все как-то сбоку пытливо заглядывал своему гостю в лицо, словно старался определить и понять, что за человек рядом с ним, зачем они сошлись и рассуждают о совершенно непонятных материях. Над прудом стояла грустная в каких-то лиловых прожилках тишина старых подмосковных мест, где уже столько лет пытались вжиться друг в друга совершенно разные, неприемлющие одна другую эпохи. В глубине пруда лениво опрокинулось отражение ветлы, чистое синее небо и далекие белые облачка. К мостикам, припавшей к берегу аккуратной пристани, неподалеку пришли две худые старухи. одна в шляпке, другая в цветном игриво завязанном шарфике. Забрались в лодку, сели рядком на скамеечку и, дружно взмахнув веслами, отошли от берега. «Наши!» — важно сказал Анисимов. «Вероника Максимовна и Аделаида Иоанновна. Хе-хе! Вступили в партию еще в прошлом веке. Профессиональные революционерки. Одна из них была любовницей Троцкого». Поглядев на обтянутые тонкой материей замедленно шевелящиеся кости, едва скрепленные кожей, лесник что-то пробормотал и, еще больше развеселив хозяина, плюнул. «Закаленные упорно тренируются, фигуру берегут, цепляются за жизнь изо всех сил», — с прежним оживлением сообщил хозяин. «По 100 лет им...» Гримыком наивно поинтересовался любознательный гость. «Я же сказал, закаленные, еще по 100 вытянут, очень интеллектуальные дамы. Память великолепная, все по часам помнят, обе пишут свидетельства своей героической жизни». Поглядывая на лодку, скользившую к противоположному от лога поднимающемуся высокому берегу пруда, поросшему старыми разлапистыми елями, Захар с Анисимовым от своего хитрого согласия друг с другом одновременно рассмеялись. Хозяин тоненько зажав подбородок в кулак, а гость, не сдерживаясь, басовито и громко, и оттого не сразу стали друг другу ближе и понятнее. Свалились куда-то десятки лет, промелькнувшие с тех пор, как они в последний раз виделись. Оба задумались и долго молчали, не замечая присутствия друг друга. И вдруг гость, неожиданно раз, другой хохотнув, взглянул на хозяина. Хохотнул громче, обернулся к старушкам-революционеркам, и тут его уже разобрало по-настоящему. Хозяин схватил гостя за плечо и уже не однажды сильно тряхнул. Гость также неожиданно оборвал, повернулся к хозяину и увесисто саданул его в бок. «Вон оно что!» — растягивая слова, сказал лесник. «А я-то башку ломаю. Глянул я на этих ледащих, сразу стукнуло в голову. Вот оно что! А то в толк не возьму, какой год кручусь кругом да около!» Заинтригованный этим признанием, Анисимов с опаской отодвинулся по скамье подальше. Гость позволил себе несколько соленых мужицких выражений, вызвавших у хозяина, отвыкшего от крепких ощущений, неприятный зуд в носу. Он жалко сморщился и несколько раз чихнул. «Да мы же давно с тобой на том свете, Родион. Вот отчего с тобой нам и непонятно», — объявил лесник. «Ты к нему, а он от тебя. Живой от мертвого всегда шарахается. И часто у тебя такие замечательные открытия случаются. Да вот вызвездила, увидал эту бескрылую моль и стукнула в башку. Надо же, думаю, вот попал партийный зверинец, мать твою, тоже должность выискали. Профессиональные революционерки. Тьфу! А, неопределенно сказал Анисимов, не зная, что ответить. «Нельзя. Грех без особого уважения, все же заслуженное. Послушай, а ты к старости, прости, не того?» «Того, того», — подтвердил гость и снова надолго замолчал, словно опрокинулся сам в себя. Анисимов же, по-прежнему не зная, что делать, вертелся на скамье и ждал. Вода в пруде потемнела, и отражение ветлы размылось. Старушки заторопились к пристани. На солнце надвигалась толстая с клубящимся белым отворотом туча. Нанесло сладковатый аромат скошенного подсохшего сена, и на Анисимова нашло вдохновение. Сам себя не узнавая, он предложил гостю похлопотать и устроить его в свой пансионат старых большевиков, чтобы доживать век вместе. Эта мысль захватила Анисимова. Он стал расхваливать и природу, и климат, сообщил, что по этой дороге не слышно никаких безобразий. Стоят здесь привилегированные дачные поселки, люди вокруг заслуженные и достойные. И внезапно примолк, вспомнив, что года 3 тому назад по соседству зверски убили, причем в собственной постели, одного из его хороших знакомых, тихого, степенного, из отставных военных. Сколько ни бились, преступника так и не отыскали. Разволновавшись, гордясь своей честностью, Анисимов и об этом рассказал гостю, но тут же подчеркнул, что это исключение, совершеннейшее исключение, и ничего подобного, надо надеяться, в этой части Подмосковья, находящейся под особым присмотром, повториться не может. Лесник, выслушав, покосился с простодушным изумлением. «Родион, верно ты запамятовал? Ты старый большевик, а я-то беспартийный. Ты что, так и не восстановился?» В свою очередь заинтересовался Анисимов. «Раз уж ты приложился, что толку? Сухотиться. Охота пропала», — задумчиво ответил лесник. «Да ни в какую партию больше я не верю. Разорили такую державу. Надо было крепко захотеть, от души поработать». «Все мы крепко постарались. Умники вроде тебя на совесть пособили. Видишь, Родион, куда меня такого дремучего? В пансионат старых большевиков?» Не ожидавший обострения в разговоре, Анисимов, оглянувшись по сторонам, потянул к себе поближе больную ногу, точно собираясь вскочить и бежать, но только поерзал по скамейке. Категорически заявив о своем несогласии с гостем, отказываясь слушать глупую доморощенную философию с деревенской заваленки и решительно пресекая возражения, он с оскорбленным видом предложил пойти подкрепиться. Благо мелодичный звон, донесшийся со стороны главного корпуса с колоннами, возвестил время после обеденного чая с лимонными вафлями и творожниками. Они сходили в столовую и не спеша дружно перекусили. На них с любопытством поглядывали со всех столов, интересуясь новым человеком. В том числе и те самые уже знакомые старушки-спортсменки, оказавшиеся за соседним столиком и заказавшие себе на полдник гречневый крупенник. Старушки и Анисимов приветливо раскланялись. Разговор между старыми соратниками возобновился лишь на той же скамейке у пруда. «Так вот оно и бывает», — сказал гость, поглядывая на небо. «Дождик вроде собирался, да передумал. А может, еще и не передумал. Навес рядом, переждем», — с готовностью подхватил хозяин и, стараясь придать своему голосу сердечность и задушевность, вздохнул. «Ну, чего тебе в дебри-то несет? Тебе, что ли, одному за всех ответ перед Богом держать? Нам с тобой сейчас самый срок посидеть, посмотреть тихонько кругом. Мы свое завершили, теперь пусть другие, молодые, пробуют». «Не получается у меня эдак, Родион. Пробовал, не получается. А последнее время, как Дениса-то в армию взяли... Внук с Аленкиной стороны со мной жил на кордоне. Совсем у меня сбой. На месте не сидится, тянет в бега. Своим никому не скажешь, от них только и услышишь. Старый, мол, да малый, что с них возьмешь. Думаешь, я тут у тебя так от стариковской дури сижу? С тобой, Родион, мы на всю-то глубину можем прохватить, а ты в шуточку... Я тебе про тот свет, а ты опять в шуточку выворачиваешь. Ты, Захар, таким же чудаком остался, — пожалел хозяин. Он теперь ругал себя за свое застарелое, усилившееся в последние годы желание повидать старого врага. Ну вот они и сидят рядышком. Ну и что? Никакого чуда не произошло. От старости не уйдешь, ничем ты от нее не прикроешься. Что им теперь делить? В друзьях они никогда не ходили. Очевидно, такова уж их природа. Если один говорил «да», другому надо было непременно сказать «нет». И потом, этот крестьянский мудрец не знает того, что знает он.